Мечников, том 8, луч надежды, глава 1. Пока я неотрывно наблюдал за гуляющим по парку собой, Светлана успела несколько раз перевести взгляд от меня к моему двойнику, будто пыталась найти отличия, но, уверен, у нее это не вышло. То же лицо, та же одежда, только движения немного отличаются, и то не сильно. Теперь все встает на свои места. Мне ясно, почему так отреагировал Николай Широков. Я понял, о чем говорила Арина Прокофьева, и теперь уже очевидно, с какой стати на меня накинулась Светлана Бронникова. По территории Академии расхаживает мой двойник. Вот только вопросов теперь у меня зародилось еще больше, чем было изначально. Алексей Александрович, а что это? Кто это? С трудом собирая звуки в членораздельную речь, пробормотала Бронникова. Понятия не имею, но сейчас выясню, ответил я и вышел из мастерской. Так, нужно рассуждать логически. Очевидно, что кто-то специально все это подстроил, чтобы меня дискредитировать. Скорее всего, это дело рук избранника Телесфора. Непонятно только, как он это сделал. Магия иллюзий, слишком уж точная. На такое, как мне кажется, способен только архимаг этой сферы колдовства. И вряд ли такой человек работает в противостоящей мне шайке аристократов. Тогда что же это выходит? Мой двойник, клон, откуда он мог возникнуть? Что ж, сейчас узнаем. Как только я вышел из мастерской, заметившие меня студенты замерли. Принялись, как и Светлана, глазеть сразу в две стороны, чтобы справиться с возникшим в голове конфликтом. Два Мечникова в одном месте. Не удивляйтесь, ребята, я сам в шоке. Вот только странно, что он решил появиться на территории университета, когда я сам здесь брожу. Это ведь слишком рискованно для плана моих врагов. Похоже, что-то пошло не так, в чем-то они все же допустили промашку. Не стали бы мои враги выпускать этого двойника одновременно со мной. Возможно, меня где-то хотели задержать. Но где, точно? Я ведь только что был в ордене лекарей, получал последнюю партию документов на свои патенты. Мне несказанно повезло, что там не оказалось очередей, а в канцелярии такое происходит крайне редко. Обычно там собирается по 20-30 человек, и половина из них подают жалобы на целителей, которые их чем-то не устроили. Я просочился туда в самый удачный момент и смог оформить документы всего лишь за час. Плюс ко всему там сменился сотрудник. Возможно, первый был подкуплен и должен был задержать меня, но по какой-то причине работники канцелярии сменились. Другими словами, мне впервые за долгое время крупно повезло. Вся ситуация сложилась именно так, чтобы план моих врагов провалился. В итоге мы с двойником оказались одновременно в одном месте. И это увидели студенты и Светлана Бронникова. Теперь свидетели у меня есть. А слухи здесь распространяются очень быстро. «Господин Мечников, вы куда?» — крикнула мне вслед Бронникова. Но ее вопрос я проигнорировал. Сейчас не до нее. И даже не до мастерской. Нужно проучить этого ублюдка, кем бы он ни был. Быстрым шагом я направился к скверу, по которому прогуливался мой двойник вместе с моей студенткой. Даже сейчас я прекрасно видел, как он пытается к ней приставать. И что самое ужасное, она ему даже не сопротивляется. Будто происходящее – это что-то в пределах разумного. Однако как только я начал нагонять эту парочку, мою голову пронзил сильный приступ боли. Мой двойник в тот же момент резко вздрогнул, поежился и, отступив от Арины Прокофьевой, повернулся ко мне лицом. Глаза его были зажмурены, а тело сложилось пополам. Видимо, ему было еще больнее, чем мне. Интересно, с чем же это связано? Мы что, не можем находиться близко друг к другу? Похоже, это одно из условий той магии, что была наложена на него. Я все еще верил, что передо мной человек, который покрыл себя каким-то иллюзорным покровом. Не мог я смириться с тем фактом, что в условиях 19 века кому-то удалось создать моего двойника. «Алексей, что с тобой?» – забеспокоилась Прокофьева, обращаясь к своему спутнику. Однако через минуту она увидела меня и оторопела. Боюсь даже представить, что произошло в ее голове в эту секунду. Мой двойник стиснул зубы, отбросил в сторону Арину и рванул к ближайшей людной улице. «А ну, стой!» – стараясь избавиться от головной боли, прокричал я, и погнался за ним. Однако каждое сближение давалось мне с трудом. Как только я нагонял двойника, у нас одновременно случались приступы. Я был вынужден замедлить погоню, а он аналогично переставал от меня убегать. В конце концов я решил, что имеет смысл остановиться. Этот болван точно не понимает, что делает. А я уже чувствую, как в наших головах начало возрастать внутричерепное давление. Если продолжать эту погоню, может возникнуть кровоизлияние. Другими словами, инсульт. Не прекращу преследование и убью нас обоих. А в моменты, когда мою голову сковывает боль, лекарская магия по какой-то причине перестает действовать. «Что тут происходит?» – воскликнула Арина Прокофьева. «Она нагнала меня первой. Алексей, как это понимать ты? Не ты, а вы?» – поправил ее я. «Вас обманули, госпожа Прокофьева. Человек, который дурил вам голову несколько дней, это не я». Мои слова слышали все собравшиеся студенты. К счастью, они видели все, что только что произошло в академическом сквере. И среди собравшихся был Николай Широков. Это меня особенно порадовало. Не хотелось бы еще и ему объяснять все произошедшее заново. «Нет, откуда мне знать, что это ты, настоящий Алексей Мечников?» — продолжила упираться Прокофьева. «Все это какой-то обман. Не верю. Алексей, подожди меня». Она сорвалась с места и погналась за уже скрывшимся из виду двойником. Как только он отдалился от меня, я сразу же почувствовал облегчение. Головная боль спала, а у меня появилась возможность воздействовать на себя лекарской магией. Я быстро отрегулировал артериальное давление, нормализовал ток ликвора в желудочках головного мозга, и дышать сразу стало гораздо легче. В какой-то момент мне начало казаться, что у меня даже дыхательный центр в продолговатом мозге отказал. «Алексей Александрович, вы в порядке?» – обеспокоенно спросила Светлана Бронникова. «Простите меня, я вам так нагрубила, я ведь не знала». «Забудьте, я и сам не знал, что на территории Академии происходит нечто подобное», – перебил ее я. «Не знаю, что это за магия, но кто-то явно решил мне насолить». «Господин Мечников», – вмешался в наш разговор Николай Широков, – «и меня тоже простите, я бы ни за что не стал так с вами общаться, просто меня вывело из себя произошедшее, я ничего не понимаю, кто этот человек». «Почему он выглядит точь-в-точь, как вы? Это мне только предстоит выяснить», – произнес я и перевел взгляд на толпу студентов. «Так, господа и дамы, расходимся. Смотреть тут ни на что. Произошедшее я буду разбирать лично с ректором Академии». Студенты нехотя начали расходиться, хотя некоторые из них затаились за живой изгородью, рассчитывая, что представление все-таки продолжится. «Алексей Александрович, а что нам делать?» – спросила Светлана, указывая на свою мастерскую. «Мы сегодня приступим к работе или имеет смысл отложить все дела на потом? Сообщите студентам, что я задержусь на час. Кто не захочет дожидаться, пусть идет домой. Никаких санкций мы к ним применять не будем», – произнес я. «Я загляну к ректору. Откладывать обсуждение этой проблемы нельзя. Еще неизвестно, что этот человек успел натворить, притворяясь мной. Хотя часть его происков мне уже ясна. Попытка забрать мои патенты в ордене – это явно его рук дело. Внешность у нас совпадает, но мой паспорт предъявить он не смог». Двойник посеял сомнения в канцелярии, а потом сразу же рванул к Арине Прокофьевой, чтобы опозорить меня как преподавателя. И вновь в моей голове промелькнули слова загадочного партнера Щеблетова. Он сказал, что ему не нужна магия или оружие, чтобы уничтожить меня. Незадолго до того, как я покинул место нашей встречи, он пригрозил, что заставит меня встать на его сторону. Уверил, что способен уничтожить мою жизнь. Выходит, это он подослал двойника? Скорее всего, так и есть. Больше некому. А если учесть, что я до сих пор не знаю, на что он способен? Ожидать от избранника Телесфора можно чего угодно. Жаль только, что моя студентка убежала вслед за ним. По-хорошему, имеет смысл ее нагнать. Благо, здесь есть кое-кто, кому ее жизнь не безразлична. «Широков», — крикнул своему студенту я, — «у меня есть для вас задание, а точнее, просьба. Сделаю все, что скажете, Алексей Александрович. Попробуйте догнать Прокофьеву. Нельзя допустить, чтобы она еще раз встретилась с этим человеком», — произнес я. «Однако, если обнаружите, что она уже с ним, не вступайте в конфликт, бегите». «Я вас понял», — кивнул он. «Сделаю все, что в моих силах. Стойте, и еще кое-что». Я перешел на шепот, чтобы меня слышал только Николай Широков и Светлана Бронникова. «Нам нужно кодовое слово. Если будете сомневаться, что перед вами я, проверить мою личность можно будет с помощью него». Я задумался, а затем произнес первое, что пришло в мою голову. «Моноклещ, моноклещ», — повторил Широков. «Умно. До такой ерунды точно больше никто не додумается. Видимо, ток засел у меня в подсознании после того, что с ним произошло еще вчера. И это к лучшему. Такого пароля враги от меня будут ожидать меньше всего. Широков рванул в город, надеясь найти Арину Прокофьеву, а я направился в административный корпус академии, чтобы переговорить с ректором. «Что, простите?» Дослушав мой рассказ, воскликнул Константин Федорович. У ректора аж глаза в разные стороны разъехались, даже сильнее, чем обычно. «Ваш двойник, господин Мечников, я начинаю сомневаться в своем решении. Я ведь давал вам выходные после заседания в ордене, но вы отказались. Надо было мне сильнее настаивать. Вы ведь явно просто перетрудились. Скажите это студентам, которые видели сегодня сразу двух Мечниковых в академическом сквере. Светлана Георгиевна Бронникова не даст соврать, она тоже стала свидетельницей этой картины». Ректор шумно выдохнул и перевел взгляд на окно, видимо, пытаясь собраться с мыслями. «Если вы говорите правду, то ситуация куда страшнее, чем вы сами можете подумать, господин Мечников», – прошептал он, а затем шарахнул кулаком по стопке документов. «Проклятие! Да почему же вокруг вас вечно скапливается столько проблем? Как вы уже поняли, врагов у меня много», — напомнил я. «Да, но я и подумать не мог, что среди них окажется тот, о ком в нашей академии даже лишний раз упоминать не хотят», — заявил Ефремов. «Это вы о ком? Вы не застали этого преподавателя. Его уволили еще несколько лет назад», — объяснил ректор. «Я тогда еще даже не занимал этот пост. Можете рассказать подробнее?» — попросил я. «От этого зависит не только моя репутация, но и жизни студентов, как вы уже могли понять. Был у нас точно такой же преподаватель, как и вы», — произнес он. «В какой-то момент его будто подменили. Тогдашний ректор не стал разбираться в этой проблеме. А потом, спустя несколько лет, выяснилось, что преподавателя действительно подменили. Настоящий был убит, а его заменил клон». «Клон?» — удивился я. «Так, все-таки это понятие здесь существует». «Да, клон. Точная копия, искусственно созданная магией другого человека», — произнес Ефремов. «Кто-то в Саратове обладает этой силой, но мы так до сих пор и не смогли понять, кем является этот человек. Его не нашли, а клона поймали и допросили». «Удалось что-то выяснить?» — спросил я. «Немного», — ответил ректор. «Тайные агенты императора пытали его, и он рассказал, каким образом его создали. Однако вскоре после этого клон погиб, разложился прямо в камере, как будто кто-то дистанционно убил его. Алексей Александрович, забыл предупредить, хоть уже и поздно, но все же, мои слова нигде не распространять. Я входил в состав закрытой комиссии. О том, что случилось несколько лет назад, известно лишь ограниченному числу людей. Вам я об этом рассказываю лишь потому, что доверяю вам как человеку. И делаете вы это зря», к удивлению ректора, заявил я. «Вы не подумали, что я и есть клон Мечникова?» Ректор застыл. У него задергался правый глаз. «Вы что?» – прошептал он. «Не беспокойтесь. Я – настоящий. Просто с этого момента стоит аккуратнее делиться со мной информацией. Понимаете, о чем я? Может произойти и такое, что к вам заявится клон и начнет напевать ту же самую историю, что и я. И сделано это будет ради того, чтобы подставить меня настоящего». «Ваша правда, господин Мечников», — согласился Ефремов. «Вижу, вы быстро поняли, насколько высоки ставки. Однако мы можем попробовать заманить его в ловушку. Я уже договорился с Бронниковой и еще одним студентом о том, чтобы придумать кодовое слово», — поведал я. «Предлагаю вам сделать то же самое. Только конкретно вам, Константин Федорович, имеет смысл придумать два». «Два?» — не понял он. «А второе зачем? Если к вам явится Алексей Мечников и не назовет первое кодовое слово вместо приветствия, значит, это мой клон», — объяснил я. «Но вам не стоит спешить сразу же атаковать его. Лучше заманить его в ловушку. Вы слушаете его, проведете точно такой же разговор и дадите ему второе кодовое слово. Тогда с помощью вас можно будет отличить нас двоих. Наша задача – не просто поймать самозванца, но и выйти на его создателей». «Очень хитрый ход, Алексей Александрович», – хохотнул Ефремов. «Такое впечатление, что вы и сами когда-то работали в тайном отделе ордена. Договорились. Значит, ваша кодовая фраза – знание, сила. А вашему клону я сообщу, если придется, другое. Но вам на всякий случай его называть не стану». «Тоже мудрое решение», — кивнул я. «Значит, договорились. Правда, у меня остался еще один вопрос». «Задавайте», — кивнул ректор. «Вы упомянули, что тот клон несколько лет назад под пытками выдал, как его создали. В чем же заключался механизм этого процесса?» поинтересовался я. Он сам до конца не знал, как работает сила человека, который его создал, принялся объяснять Ефремов. Однако же он сообщил, что его создали из крови того преподавателя, который был клонирован, а после убит. Видимо, им обманом удалось заполучить его кровь. Возможно, и вы можете вспомнить, происходило ли с вами нечто подобное. Моя кровь, странно, в Хоперске я терял ее много раз, но после переезда в Саратов я, к счастью, ранений не получал. Даже из схватки с некротическим волком смог выбраться, не получив никаких повреждений. Я подумаю на эту тему, Константин Федорович, заключил я, после чего покинул кабинет. Мою голову переполняли сотни мыслей. Вопросы вылезали один из другого. Откуда они могли взять мою кровь? Или им удалось воспользоваться не кровью, а каким-нибудь волосом? Да и вообще, что это за магия, которая позволяет клонировать человека? Тоже лекарская, или же это что-то иное? Еще до сих пор непонятно, почему нас с клоном поразила столь нестерпимая головная боль. Он ведь начал убегать от меня в первую очередь из-за нее, а я не мог преследовать его по той же причине, будто мы вдвоем не можем находиться в одном месте. Наши тела резонируют, и нас уничтожает собственный организм. Добравшись до мастерской, я резко остановился. На меня снизошло осознание. Точно, ранений у меня не было, но я отдавал свою кровь. Ее проверяли вместе с паспортом через тот же магический кристалл уже после слушания. Меня этот момент совершенно не беспокоил, поскольку я знал, что некротики во мне больше нет, а воспользоваться моей кровью никто не сможет. Оказалось, в этом мире все-таки есть магия, которая способна на такое. О чем это говорит? Кто-то в ордене лекарей сотрудничает с моими врагами, и далеко ходить не надо. Велик шанс, что капли крови смог похитить Аркадий Петрович Мансуров, а затем передал их своему новому партнеру, который затеял весь этот план. Значит, избранник Телесфора решил уничтожить мою жизнь через клона. Хотя расслабляться рано, велика вероятность, что клон – это только начало. Я временно отстранился от этих мыслей и прошел в мастерскую. Там меня до сих пор ожидал весь кружок в полном составе и их куратор, Светлана Бронникова. Честно говоря, я думал, что больше половины студентов уйдет домой. Однако они все равно продолжили меня дожидаться, несмотря ни на что. Правда, Николай Широков еще не вернулся. Если в течение часа его не будет, имеет смысл отправиться на поиски. Наверняка он решил искать Прокофьеву до последнего. «Рад, что вы меня дождались, господа и дамы», — воскликнул я. «И сделали вы это не зря. На складе мастерской нас уже дожидается сырье, из которого мы будем производить расходный материал для моего будущего аппарата». «Расходный материал?» – удивилась Светлана. «Звучит так, будто это что-то совсем уж неважное». «Ошибаетесь», – покачал головой я. «Без него мой аппарат не будет работать. Вернее, в нем не будет никакого смысла. Если кратко, я планирую создать громоздкий инструмент, который будет просвечивать тело человека. Больше не придется гадать, мы будем видеть сразу, где находится повреждение или очаг болезни. Однако для этого придется произвести комплект специальных пленок, рентгеновских пленок. Не уверен, что у нас получится с первого раза. Скорее всего, мы загубим кучу материалов, прежде чем достигнем результата. Но общими усилиями у нас должно получиться. Не на этой неделе, так на следующий. Я вместе с несколькими студентами перетащил в мастерскую коробки с материалами и начал описывать последовательность действий. Такая пленка состоит из нескольких слоев. Первый – это подложка. Ее мы будем делать из целлюлозы. Благо все необходимое оборудование в мастерской есть. Чего не хватало, я уже заказал. Более того, я вместе со Светланой соорудил специальное помещение для работы со вторым слоем пленки. Для создания этого слоя требуется особое освещение. Второй слой – это кристаллы бромида серебра. Их нужно будет равномерно нанести на пленку с двух сторон. То есть фактически к концу этого этапа у нас будет уже три слоя. Причем принципиально важно, чтобы все эти слои были максимально тонкими. Вручную у нас это сделать не получится, но излишки мы отшлифуем с помощью заказанного мной оборудования. «Звучит сложно», – прошептала мне Светлана. «Мы точно с этим справимся, Алексей Александрович. Будем пробовать, пока не получится», – уверенно сказал я. «С пятой или десятой попытки все равно добьемся какого-то результата». Итак, принялся подходить к заключению я. И последние два – подслоезащитный слой. Первый создается из специального клея, а второй представляет из себя желатиновое покрытие. Толщиной эта рентгеновская пленка не должна быть больше нескольких миллиметров. В противном случае отобразить на ней снимок с аппарата не получится. Сегодня мы приступим к созданию первого слоя. Я покажу вам, как это делается. Будем учиться и тренироваться все вместе. Процесс пошел. Студентов моя идея зажгла. Через час, как я и ожидал, вернулся Широков и тут же приступил к работе вместе с остальными. Он сказал мне, что так толком ничего и не выяснил. Однако нескольких подозреваемых все же нашел. Я не стал задавать ему вопросов раньше времени. Принял решение обсудить все уже после, когда кружок закроется. В итоге мы проторчали в мастерской почти 3 часа. На территории академии не оказалось ни одного человека, когда наша работа подошла к концу. Полноценный результат за это время мы получить не смогли. У большинства студентов даже изначальный слой пленки получался слишком толстым. Но этот момент мы еще отработаем позже. Таким образом я смогу и рентген-аппарат создать, и взрастить целое поколение будущих лекарей и инженеров. Им эти навыки точно пригодятся в будущем, которое я собираюсь построить своими руками. Светлана Бронникова еще несколько раз попросила у меня прощения, прежде чем отправиться домой. Ее эта ситуация с клоном совсем вывела из себя. Когда мы с Николаем остались вдвоем, я наконец задал свой вопрос. «Рассказывайте, Широков, чем закончилась ваша погоня?» «Прокофьеву я догнал, Алексей Александрович», — сказал он. Она до последнего не хотела верить, что ее обманули, но в конце концов я уговорил ее пойти к ректору. О чем они разговаривали после этого, мне уже неизвестно. Это он хорошо придумал. Ректор к тому моменту был в курсе происходящего. Думаю, он смог ей объяснить, в какую историю она влипла. «Но это еще не все», — заявил Широков. «Я все же смог нагнать двойника. Лишь на минуту поймал его в поле зрения. Так, оживился я. Хорошая работа. И что в итоге? Куда он пошел? Я через половину города гнался за ним. Под конец он начал вести себя очень уж странно. Когда ваш двойник решил, что я его больше не преследую, он остановился у жилого здания и долго наблюдал за гуляющей около него семьей. Что-то у меня снова возникает нехорошее предчувствие. Как выглядела эта семья? Молодая женщина, хромающий мужчина с деревянной ногой и младенец», — заявил Широков. «Не знаю, чем они его так заинтересовали, но вскоре после моего появления он исчез. Вот ведь ублюдок. Он уже вышел на Олега и его семью. Они могут быть в опасности». Глава 2. «Спасибо за информацию, Николай», — поблагодарил Широкова я. «Дальше буду разбираться сам. А вы идите домой, отоспитесь. Завтра вас ждет сложное занятие». «Нет, Алексей Александрович, подождите», — воскликнул он. «Я все же выражу желание пойти с вами». Ох, как же долго он изъясняется. Только Широков может так грамотно строить речь и при этом бездарно сдавать совершенно любые зачеты. «Это может быть опасно», — сказал я. «Зачем вам рисковать? Я виноват перед вами. Из-за собственной глупости я нагрубил своему преподавателю и до сих пор не могу себя за это простить», — заявил он. «Глупости, вы свою вину уже искупили сполна. Но вы не сможете приблизиться к своему двойнику, если встретите его», — неожиданно произнес Широков. «А я смогу». «Ничего себе», — он заметил. «Очень не похоже на Николая, будто его самого клоном подменили. Видимо, за эти несколько недель я все же смог немного разогнать его мозг. И ведь верно подметил. Если мы снова столкнемся с моим двойником, желательно хотя бы попытаться выйти с ним на контакт. Допустим, приду я к дяде. Если мы заметим клона, кто отправится за ним в погоню? У Олега одна нога, а мое сближение с ним начинает убивать нас обоих. И что же получается? Катю отправим? Ну да, прекрасный вариант. Видимо, все же придется взять с собой Широкова. Однако постоянно пользоваться его помощью я не могу. Рано или поздно мне придется придумать, как обойти эту отталкивающую силу. Ладно, Николай, пойдемте, — заключил я. Заодно по дороге можем подтянуть ваши знания. Преподам вам за вашу помощь дополнительный урок. О, я всегда за, — обрадовался он. Кстати, вы про кодовое слово забыли, — подметил я. Ой, точно, прошу прощения. Моноклещ. Да вы чего? — воскликнул я. — Это я должен произносить, а не вы. Вот ведь дубина, честное слово. Какая с ним может быть конспирация? Если бы на моем месте сейчас оказался двойник, благодаря Широкову он бы узнал кодовое слово, а дальше заявился бы к Светлане Бронниковой и смог навредить ей или студентам из нашего кружка. Простите, «Простите», — закивал Николай, — «но я уверен, что сейчас вы, это вы, ваш двойник ведет себя иначе. Мне кажется, ему не удается вас копировать. Кстати, любопытный момент, единственный человек, который плотно контактировал с моим клоном, это Арина Прокофьева. В идеале, конечно, стоит расспросить ее, если она вообще придет на завтрашнее занятие. Учитывая, в какую авантюру ее втянул мой двойник, я даже прогул ей ставить не стану, если вдруг она решит отсидеться дома». Обсуждая лекарские темы, мы с Николаем быстро добрались до одного из отдаленных районов Саратова и остановились около здания, на втором этаже которого располагалась квартира Олега и его семьи. «Вот здесь», — Николай указал на перекресток. Он стоял здесь и наблюдал за тем зданием. Смотрел до тех пор, пока из него не появились описанные мной люди. «Только я не знаю, кто они такие. Это моя семья», — объяснил я. «Пойдемте, заглянем к ним в гости. Мне как-то неловко, если честно. Я лучше подожду на улице», — принялся отнекиваться Николай. «Вы сами за мной увязались, Широков», — напомнил я. «Значит, будете ходить рядом со мной. Так уж и быть, доверю вам особое задание. Проследите за улицей с балкона. Все-таки он всего лишь студент. Я отвечаю за его безопасность. Нельзя, чтобы он в столь позднее время ошивался около дома, где совсем недавно мелькал крайне опасный человек, если мой клон вообще является человеком. По сути, это гомункул, искусственно созданный человеческий организм. В средневековье некоторые алхимики пытались создать такого, но так ничего и не добились. Но сейчас речь о моем мире. Тут, судя по всему, у них все же появились какие-то наработки, и кто-то активно ими пользуется. Я внимательно осмотрел улицу в поисках клона, убедился, что на ней вообще нет ни одной души, и только после этого мы с Николаем поднялись на второй этаж, где обитали мои родственники. Я тихо постучал в дверь, надеясь, что они еще не уснули. Сережа точно уже спит, так что слишком уж шуметь точно не стоит. «Кого там черти носит?» — послышался сонный голос Олега Мечникова. «Дядь, это я, Алексей», — прошептал я. «Дело срочное, открывай, мать моя женщина», — услышал я причитание Олега, затем прозвучал звон сдвигающихся задвижек, и дверь в квартиру распахнулась. Передо мной стоял дядя в нижнем белье, причем без протеза. Видимо, на ночь он его снимает, как я и советовал. «Алексей, что стряслось?» — удивленно спросил он. «Ты бы пораньше заглянул, что ли?» Олег перевел взгляд на Широкова. «А это еще кто?» «Я, Никола. Это мой студент. Впусти нас», — перебил Широкова я. «У нас проблемы. Твоей семье может угрожать опасность». Дядя тут же отпрыгнул от входа, позволив нам войти, затем запер дверь и тихо произнес: «Ну почему каждый раз, когда ты приходишь, речь всегда заходит о смертельной опасности?» Широков запомнил суть задачи, которую я ему дал, и поспешно прошел к окну, аккуратно выглянул из-за занавески и принялся наблюдать за улицей. На балкон без разрешения Олега он выходить не стал. «Котя с Сережей спят?» — прошептал я. «Да», — кивнул дядя. «Только-только парня уложили. В нем энергии хоть отбавляй. Он мне сегодня чуть протез не оторвал. Послушай меня внимательно», — я схватил Олега за плечи. «Знаю, что в это сложно поверить, но по Саратову бродит мой двойник. Вы с Катей его пока не встречали?» «Двойник?» — удивился дядя. «Нет, а он вас встречал, наблюдал за вами, когда вы вышли погулять несколько часов назад», — объяснил я. «С этого момента всякий раз, когда перед вами оказываюсь я, лучше проводить дополнительную проверку». Мы с Николаем решили пользоваться кодовыми словами. «Если еще раз увидишь меня, сразу спроси, как зовут нашего домового». «Домового?» — нахмурился Олег. «Да я сам не помню, как эту скотину вредную звать. Кстати, он там живой хоть?» «Живее всех живых, если так вообще можно говорить о духах», — усмехнулся я. «Доброход, запомни это имя. Если при встрече я начну отнекиваться, уходить от темы или назову другое имя, будь аккуратен. Это будет означать, что перед тобой наш общий враг». Олег так ничего и не понял, поэтому нам пришлось присесть за стол, и я рассказал ему всю историю с самого начала. Дядя смотрел на меня, как на сумасшедшего. В его голове не укладывался тот факт, что подобная аномалия вообще возможна. «Я никогда не слышал о создании двойников», — покачал головой Олег. «Если речь идет не о магии иллюзий, а о настоящем живом человеке, я не понимаю, искренне не понимаю, Алексей. У кого может быть такое могущество? Очередной некромант? Хуже. Судя по всему, это делает лекарь, сказал я, углубляться в подробности не стану. Будет лучше, если ты об этом ничего не узнаешь. Я зашел только для того, чтобы предупредить вас. Лишний раз не высовывайтесь. Всегда держитесь вместе. Кате потом тоже все расскажи. Я не хочу, чтобы кого-то из вас снова похитили или взяли под контроль. Я уже в Хоперске этого наелся сполна. Похоже, наша семья никогда не будет в безопасности, вздохнул Олег. Да уж, с изгнанными Мечниковыми явно что-то не то. Будто мой отец нас проклял перед отлучением от рода. Вряд ли Александр пошел бы на такое, покачал головой Олег. Он, конечно, тот еще фрукт, но до проклятия он бы не опустился. Не поверю в это. Простите, перебил нас Широков. Я не хочу прерывать вашу беседу, но мне кажется, что там на перекрестке снова кто-то стоит. Олег вскочил со стула первым и попрыгал на одной ноге к окну. Я последовал за ним. Мы втроем заняли позицию за шторами, чтобы незнакомец не смог нас заметить. Однако нам его было очень хорошо видно. Чтоб у меня желчный пузырь лопнул, выругался Олег. Это ведь и вправду ты, Алексей. Ага, о чем я и говорил. Опять приперся, сволочь. И чего ему от вас надо? Процедил сквозь зубы я. Одно дело, когда враги воюют со мной, и совсем другое, если они угрожают моей семье. Стоп, странно выходит. Избранник Телесфора пообещал, что уничтожит мою жизнь, не нанося при этом мне прямого урона. Более того, он упоминал, что не станет трогать мою семью. Что-то здесь не сходится. Понимаю, что верить на слово такому человеку, как он, явно не стоит. Но все же надо задуматься, а точно ли моего клона создал именно тот человек, каков план? Спросил Олег. Сейчас мы с Николаем покинем квартиру, произнес я. Ты сиди здесь. Как только увидишь, что мой двойник сбежал, можешь с облегчением выдохнуть. Но бдительности не теряй. Раздав поручение, я потащил Николая за собой. Мы вышли из подъезда и обогнули дом с двух сторон. Мне нельзя было приближаться к двойнику слишком близко. Как только он почувствует головную боль, сразу же сбежит. Поймет, что я где-то рядом. Именно поэтому мы с Николаем решили рискнуть. Широков должен приблизиться к нему и попытаться заговорить. Если враг решит атаковать, я быстро сокращу расстояние и заставлю его остановиться, вызвав взаимный приступ головной боли. Я скрылся за углом и принялся наблюдать за встречей Широкова с клоном. Готовился в любой момент ринуться вперед. Однако пока что было тихо. Двойник уже заметил Николая, но убегать не стал. Поэтому я усилил все отделы своих ушей с помощью лекарской магии и принялся вслушиваться в их разговор. Реплики с Николаем мы обговорили заранее. «Почему вы здесь стоите?» – смело спросил Широков. «Молодчина не показывает своего страха, либо и вовсе его не боится. Николай сам по себе как аномалия, любит учиться, но не может учиться. Слабый, но храбрый. Тебя это не касается», – сразу перешел на «ты» двойник. Кажется, он даже взгляд на него не перевел. Продолжил наблюдать за балконом и окнами дяди. «Касается», — уперся Широков. «Вы подставили хорошего человека, а теперь стоите перед жилищем его близких родственников. Как мы должны реагировать на это? Проклятие! Зачем он это делает?» Следующая реплика должна была быть другой. Николай ведь его провоцирует. Однако двойник не разозлился. Как раз наоборот. Я заметил, как на его лице промелькнула улыбка. И он произнес: «Я их помню». На этом моменте Широков, судя по всему, сломался. Николай работает, как старый компьютер. Как только что-то идет не по сценарию, вразрез алгоритмом, его мышление отключается. Все, хватит скрываться. Понимаю, что с этого расстояния разговор завести будет трудно, но можно и покричать друг другу. Главное, чтобы спящие жители городовых не вызвали. И я вышел из-за угла. «Я здесь», — крикнул я. «Не убегай». Мой двойник вздрогнул. Он не ожидал, что я где-то рядом. Расстояние между нами было чуть больше 50 метров. Я попытался сократить его, но сразу же почувствовал, как сосуды моего головного мозга решили взбунтоваться. «Не надо!» — еще раз крикнул я. «Я хочу с тобой поговорить». И, к счастью, двойник замер. Он опасливо огляделся по сторонам, убедился, что его никто не окружает, и лишь после этого взглянул на меня. И каково же было мое удивление, когда его голос прозвучал прямо рядом со мной. «Я тебя и так слышу». В какой-то момент я подумал, что он телепортировался мне за спину. Но как оказалось, между нами была куда более прочная связь. Он мог разговаривать со мной точно так же, как Гигея, телепатически. «Значит, мы можем побеседовать и на расстоянии», мысленно произнес я. «Можем», подтвердил он, показав, что контакт между нами налажен, но только в том случае, если между нами не более сотни метров. Представляю, в каком шоке сейчас находится Широков. Для него мы ведь просто стоим и молча пялимся друг на друга с разных концов улицы. Я жестом показал Николаю, чтобы он отходил. Широков сообразил, но не сразу. Ему понадобилась минута, чтобы понять мои знаки. Как только мой студент отошел подальше от двойника, я задал первый вопрос. «Как тебя зовут?» «Точно так же, как и тебя, Алексей Мечников. Зачем ты вредишь мне?» «Я делаю это нецеленаправленно», — объяснил он. «Кто тебя создал?» «Я не могу ответить на этот вопрос». «Почему?» «Я скован клятвой», — заявил другой Мечников. «Что ж, по крайней мере он охотно идет на контакт. Это хорошо. У меня начинает создаваться впечатление, что сам клон может оказаться жертвой тех людей, кто его создал. Разумеется, это может оказаться ложью, но судя по интонации, он не лжет. А я хорошо знаю свою собственную речь. Сам себя обмануть я точно не смогу. Тебя прислали сюда, чтобы навредить моему дяде?» — спросил я. «Нет, я пришел сюда сам», — неожиданно заявил он. «Я пытаюсь вспомнить. Черт подери, через телепатическую связь я получил не только слова, но и образы, эмоций. Он действительно обрывочно помнит все то, что происходило между мной, Олегом и его семьей. Это что же получается? Он сюда поностальгировать пришел. Но если он помнит о дяде, значит, рано или поздно может вспомнить, кем на самом деле являюсь я. Врачом, пришедшим из другого мира. Нельзя, чтобы он это вспомнил. Если мои враги получат эту информацию, это приведет к моему поражению. Тогда уже слушанием в ордене лекарей я не отделаюсь. Меня могут казнить или отправить на изучение к каким-нибудь магам-менталистам, которые достанут из меня абсолютно все знания, которые я в себе храню. Кому из моего круга ты можешь причинить вред? — спросил я. — Я не знаю, — признался другой Мечников. — Кому прикажут, тому и причиню. Даже дяде? — Кому угодно. Похоже, спасти его уже не получится. Если он нарушит магическую клятву, то сразу же умрет. Значит, у меня остается только один вопрос. — Я могу тебе чем-то помочь? — спросил я. На этот раз двойник не бросился отвечать мне сразу же. Он задумался. И в полной тишине мы провели несколько минут. Широков уже начал переживать. Для него-то прошло почти что полчаса с тех пор, как мы замолчали. «Мне ты уже не поможешь», — наконец произнес он. — Береги свою семью и то, что нам обоим дорого. Я могу прийти за тобой или за ними в любой момент. Независимо от того, хочу я этого или нет, — он выдержал паузу, а затем добавил. — Ах да, зато я могу тебе помочь. Больше не приближайся ко мне. Если, конечно, не хочешь, чтобы мы оба погибли. Наши магические ауры совпадают. Если сократим расстояние, наши головы взорвутся. Но таким образом ты можешь помешать мне, если не будет иного способа меня остановить. Закончив свой монолог, двойник развернулся и исчез за углом. Широков хотел рвануть вслед за ним, но я вновь остановил его жестом руки. Тогда Николай подбежал ко мне. — Что, черт возьми, только что произошло, Алексей Александрович? Это было очень жутко, — воскликнул он. — Мы общались телепатически, — пояснил я. — Только цыц, никому об этом ни слова. Возвращаемся домой. — И что, мы больше не будем его догонять? Он ведь где-то рядом. — Мы еще можем. — Нет, — перебил его я, — нужно перегруппироваться. Я даже не могу вступить с ним в схватку. Любое столкновение с клоном приведет к двойному самоубийству. Нужно придумать другой способ остановить его. За пару минут такой план не придумать. Мне нужно больше знания о лекарской магии и о самой методике клонирования, которым владеют в этом мире. Другими словами, чтобы найти способ бороться с ним, мне нужно время. Я убедился, что Широков добрался до своего общежития, после чего сам отправился домой и лег спать. Сон ко мне не шел очень долго. Я провалялся почти до рассвета. Все пытался придумать новый план действий. В итоге было принято решение изучить библиотеку Академии сразу после окончания занятий. Возможно, там я смогу найти что-то, что закроет пробелы в моих знаниях. На утреннем занятии, к моему удивлению, все же появилась Арина Прокофьева. Она пришла раньше всех и долго извинялась передо мной за произошедшее. Я убедился, что клон ей никак не навредил, после чего пообещал, что найду способ с ним разобраться, и лишний раз предупредил ее, чтобы больше не приближалась к нему, Если при встрече он не назовет специальное слово, я уже этих кодовых слов для всех насочинял целую кучу. Главное, самому их не забыть. Вот уж неловко получится, если меня по ошибке сочтут двойником и посадят за решетку. До экзаменов осталось ровно 7 дней, объявил я студентам. Всего лишь неделя. Ближайшие 5 дней мы будем прогонять основы, пока вы их на зубок не заучите. А в последние 2 дня я расскажу вам, как бороться с некротикой. Такой экзамен у вас тоже будет, так что даже не думайте расслабляться. Студенты нехотя приступили к очередному зачету, который я провожу в начале каждого урока. Однако их мотивировал тот факт, что я каждые 3-4 дня показываю им новые техники. Я уже показал им, как передавать ману, научил приемам сердечно-легочной реанимации и еще нескольким трюкам из своей врачебной практики. Об этом они точно больше нигде и никогда не узнают. Этой информацией обладаю только я. После занятия я, как и планировал, отправился в библиотеку, прочесал несколько секций, потратил 2 часа на чтение особенно трудных для восприятия книг, но так и не нашел никакой информации, которая могла бы помочь мне в битве с клоном. Тогда мою голову посетила идея. Есть один человек, с которым мы несколько дней назад договорились встретиться, а он точно обладает полезными знаниями. Я отложил книги и направился в кабинет преподавателя по борьбе с некротикой. Роман Васильевич Кострицын оказался на месте. «О, господин Мечников, вы все же сдержали свое слово», — воскликнул он. «А я уж думал, что вы не придете ко мне. Я уже жду не дождусь услышать историю о вашем путешествии в темный мир, и я расскажу ее вам, запирая дверь», — произнес я. «Но взамен я хотел бы, чтобы вы поведали мне свои тайны. Вы это о чем? Вам удалось парализовать моноклеща одной лишь лекарской магией. Я хочу узнать, как вы это сделали. Клятва лекаря запрещает мне наносить урон обратным витком. Поэтому пользоваться этой силой я могу только в том случае, если противник нападает первый. Однако, на лекарскую магию эти условия не распространяются. Если я смогу овладеть этим мастерством, возможно, у меня появится преимущество перед огромным количеством противников. Хватит ожидать их удара. Теперь я буду тем, кто атакует первым. С радостью, Алексей Александрович, но, есть одна оговорка. Нет, даже 2. Принялся загибать пальцы он. Во-первых, никто ни в коем случае не должен знать о том, что я вам расскажу. Эту технику я разрабатывал сам, чтобы научиться постоять за себя в любой битве, с человеком или с некротической тварью. С вами я готов поделиться, поскольку благодаря вашим трудам мое сердце до сих пор бьется. Даю слово, что никто и никогда не услышит от меня ваших тайн, пообещал я. И вторая оговорка, господин Мечников, эта техника очень трудна в освоении. Впервые, когда я ей воспользовался, скажем так, я чуть не погиб. Прошу прощения, но мне придется узнать, прежде чем мы начнем, сколько у вас витков? 6 лекарских и 3 обратных, произнес я. Совсем недавно я увеличил их количество за счет того, что смог вернуть патент и тем самым вновь возвысил Гигею, сдержав свою клятву лекаря. Недурно, протянул он. А зачем же вам мои тайные техники, если у вас уже есть обратный виток? Хотя стойте, нет, не говорите, меня это не касается. Я вижу, что вы сомневаетесь, господин Кострицын, подметил я. Давайте выдержим паузу. Сначала свое обещание сдержу я, расскажу вам про темный мир. Если не передумаете, то уже после мы приступим к обучению. Кострицын согласился на мои условия. Мой рассказ оказался недолгим, но очень содержательным. Роман Васильевич перебивал меня каждую секунду, чтобы уточнять интересующие его детали. Всю информацию он фиксировал в своем блокноте. «Я согласен, не дожидаясь окончания моего рассказа», — заявил он. «Было бы глупо не передать герою Хоперска такие знания. Вы — первый человек из всех, кого я знаю, который посетил темный мир. Думаю, я могу передать вам этот прием. Но учтите, для начала придется пройти небольшую инициацию. Вам может стать плохо». «Ничего», — покачал головой я. «К этому я точно готов. Что ж, ладно». И в следующий миг Кострицын доказал, что он – человек дела. Как только мы утрясли все детали нашего договора, он сразу же ткнул меня указательным пальцем прямо в грудину. Я почувствовал, как мое лицо налилось кровью, а лекарская магия взбунтовалась. А потом мое сердце остановилось. Глава 3. Я на собственной шкуре испытал, каково это – когда твоя сердечно-сосудистая система полностью отключается. Буквально физически ощутил, как застыла кровь в моих жилах, как дыхание потеряло смысл и как головной мозг перестал питаться и начал отключать сознание. Благо этих секунд мне хватило, чтобы отреагировать на произошедшую катастрофу. Я пропустил волну неравномерного сокращения сосудов, заставив кровь влиться в головной мозг, игнорируя тот факт, что сердце отключилось. Это выиграло целую минуту драгоценного времени. Я не потерял сознание и после этого сразу же приступил к починке сердечной мышцы. Видимо, Роман Васильевич Кострицын сделал что-то, что полностью перегрузило всю проводящую систему миокарда. Другими словами, нервные пучки, проходящие через него, потеряли чувствительность к активирующим их импульсам, вот сердце и остановилось. Может показаться, будто Кострицын специально попытался меня убить. Нельзя сказать наверняка, кто помогает избраннику Телесфора и Щеблетову. Однако этот вариант я отмел еще в полукоматозном состоянии, пока лечил свое сердце. И на то были весомые причины. Во-первых, Кострицын предупредил меня заранее. Прежде чем провести этот ритуал, он убедился в моей решимости. Я сам согласился на это мероприятие. Во-вторых, в момент, когда он направил в меня свою магию, мой обратный виток никак не отреагировал. Я не почувствовал стандартный сигнал снятого затвора, а он возникает всегда, когда кто-то атакует меня с желанием убить или навредить. В этот момент появляется возможность ответить обратным витком, но на этот раз моя магия молчала. Ну и в-третьих, пока я валяюсь на полу и завожу свое сердце, Кострицын в панике суетится вокруг меня, пытаясь хоть что-то предпринять. Если бы он был моим врагом, то сейчас для него выпал бы идеальный шанс меня добить. «Да что же я наделал?» – кричал он, прощупывая мой пульс. «Я убил Мечникова». «Все в порядке, господин Кострицын», – прокашлившись, захрипел я. «Дайте мне пару минут, я уже практически восстановил себя». «Фух, слава Грифону!» – с облегчением выдохнул преподаватель. «Как вы меня напугали, юный Мечников! Простите, я не ожидал, что на вас так отразится пробуждение спящих каналов». «Не беспокойтесь», постепенно поднимаясь на ноги, произнес я. «Я пошел на это добровольно, знал, что рискую. Правда, кроме остановленного на несколько мгновений сердца, я пока что больше в себе никаких перемен не почувствовал. Что вы сделали? О каких спящих каналах идет речь? Это и есть мое маленькое открытие, о котором я не стал рассказывать другим лекарям», улыбнулся Кострицын. «А точнее, на самом деле распознал наличие спящих каналов не я, а мои предки. И мы хоть и не популяризировали среди своих коллег возможность их активации, но некоторым из близкого круга семьи все же помогали открывать эти способности. Только тем, в ком были уверены на 100%. Не хочу сказать, что на меня нельзя положиться, Роман Васильевич, но все же вы поторопились», подметил я. «Хоть мне и довелось спасти вашу жизнь, вы все равно плохо меня знаете». «Это не совсем так, Алексей Александрович», усмехнулся он. «Так уж вышло, что за все время своей работы я приобрел один крайне полезный навык – чтение людей. Я прекрасно вижу, кто пытается меня обмануть и из каких побуждений. Чувствуется мне, что у вас хватает своих секретов, которыми вы со мной не захотите делиться, но я абсолютно уверен, что вы никому не расскажете о тайнах моей семьи. И самое главное, не станете использовать новую силу во вред невинным людям. В этом можете не сомневаться», – подтвердил его слова я, а затем поднял стул, с которого свалился 10 минут назад, и расположился за одним столом с Кострицыным. «А теперь перейдем к делу». «Да-с, разумеется», — опомнился он, после чего начал свой рассказ. «Спящие каналы есть у всех лекарей, но активировать эту силу не имеет смысла, если у колдуна нет хотя бы 5 витков. В противном случае скрытые каналы себя не проявят. В начальных витках их плотность слишком мала. Плотность этих магических волокон нарастает с каждым новым витком. Зачем они вообще существуют?» С интересом спросил я. Я как будто оказался на уроке магической анатомии. Прямо-таки вспомнилась атмосфера, когда я еще сам был студентом. Эх, и давно же это было. Даже не в этой жизни. Точного ответа нет, но я подозреваю, что эти волокна являются рудиментом, заявил он. Частью организма лекаря, которая перестала работать из-за своей ненадобности. Абсолютное большинство магов-лекарей просто не умеют пользоваться этой силой. И с каждым поколением эти участки спящих витков упаковываются и отключаются, чтобы не тратить ресурсы организма. Интересно, а ведь это работает практически так же, как наша система генов. Многие ошибочно полагают, что мы рождаемся с определенным набором генов, каждый из которых работает на протяжении всей жизни и никогда не отключается. Но на самом деле огромное количество генов спит. Они упаковываются особым образом и начинают работать только в том случае, если человек совершает связанные с ними действия. Самый простой пример – предрасположенность к хорошему развитию мускулатуры. Не вырастут мышцы сами по себе. Ген, который отвечает за развитие мышц, активируется, если человек начинает регулярные тренировки. Нельзя просто взять и родиться качком. Однако это правило работает и в обратную сторону. Ген может отключиться и перейти в неактивное состояние, если человек никак им не пользуется. Все это – индивидуальное развитие организма. Такая концепция лишний раз доказывает, что наша жизнь зависит от генов, но мы все равно можем повлиять на свой код. Получается, что спящие участки витков функционируют примерно по такому же принципу. А значит, вы только что силой заставили мои магические каналы пробудиться? Поинтересовался я. Да, целенаправленно бил именно по ним, причем сам в этот момент пользовался аналогичной магией. Другими словами, мне пришлось нанести вам вред, чтобы сила пробудилась. Без причинения вреда ничего бы не вышло. Но если учесть, что у вас даже сердце остановилось, ХМ, это говорит о сильной отдаче. Возможно, у вас даже больше спящих каналов, чем я полагал. И я знаю, почему. Моя магическая система изначально устроена не так, как у других лекарей. В моем теле находятся две независимые чаши. Этот феномен не встречается даже у таких же владельцев прямого и обратного витков, как, к примеру, Сеченов. Возможно, в моем организме куда больше неразгаданных тайн, чем я думал. Было бы неплохо обзавестись новым оборудованием, чтобы изучить себя самого. Так, то есть теперь я при желании смогу нанести вред с помощью лекарской магии, верно, уточнил я. Да, так и есть, кивнул Кострицын. Но чем тогда эта сила отличается от того же обратного витка? Ну, начнем с того, что она гораздо слабее, подметил он. Обратный виток, насколько мне известно, способен весь организм перековеркать, если того хочет его обладатель. Думаю, вы мне соврать не дадите. Это правда. Обратным витком можно вывести из строя почти любую систему органов, подтвердил я. Именно, улыбнулся Кострицын. А спящие каналы, наоборот, оказывают чрезмерное лекарское воздействие. Ах, вот оно что. Другими словами, перелечивают. Именно поэтому у меня отрубилось сердце. Он настолько наладил проводимость нервных пучков миокарда, что они попросту потеряли чувствительность. Видимо, то же самое он сделал с Таксом. Кострицын проговорился, что парализовал клеща. Именно благодаря этому он и смог его поймать и усадить в клетку. Парализация – это отключение периферической нервной системы, из-за чего мышцы теряют способность сокращаться. Получается, что этот процесс произошел по той же схеме, что и отключение моего сердца. Перелечивание, значит, усмехнулся я. Честно говоря, я восхищен, Роман Васильевич. Это гениально. А что делать? От безысходности приходится изобретать что-то новое. На стандартной лекарской магии стоит блок. Она не позволяет перелечить человека. А обратного витка у меня нет, пожал плечами он. Учитывая мой род деятельности, борьбу с некротическими тварями и некромантами, желательно иметь навыки, которые увеличат мой шанс выжить. Выходит, ваши предки, которые создали эту силу, тоже боролись с некротикой. У вас это родовая профессия? Поинтересовался я. Нет, Алексей Александрович, в этой сфере я первопроходец среди моих родственников. Мой дед был военным, а отец работал личным лекарем князя и по совместительству его телохранителем. Как понимаете, эта сила и тому, и другому сильно пригождалась. Я очень признателен вам за то, что вы передали мне эти знания, искренне поблагодарил Кострицына я. Он даже не представляет, насколько мне пригодится эта сила. Я снял с себя последний ограничитель. Интуиция меня не подвела. Я решил прийти к Кострицыну не столько из жажды новых знаний, сколько из желания обрести способ одолеть своих новых врагов. И теперь он у меня есть. С этой магией я смогу начать охоту на своего двойника. Если он еще раз появится где-то рядом, я буду готов. Пустяки, господин Мечников, отмахнулся Кострицын. Как ни крути, а жизнь дороже знаний. Я до сих пор перед вами в неоплатном долгу. Нет уж, будем считать, что мы квиты, попросил я. Это будет честно. Попрощавшись с Кострицыным, я помчался в мастерскую Бронниковой. Пора приступать к следующему этапу производства. Сегодня у меня большие планы на этот кружок. Но первое и самое главное, что я должен сделать еще до того, как у нас получится создать что-то путное, это позаботиться о безопасности моего будущего патента. Мне уже надоело постоянно терять права или делиться частью интеллектуальной собственности с теми, кто никакого участия в создании аппаратов и лекарств не принимал. Есть риск, что мои противники подкупят кого-то из студентов кружка. Либо среди учеников Бронниковой найдется какой-нибудь хитрец, который захочет запатентовать мое же изобретение быстрее меня. Именно поэтому я еще в библиотеке заготовил шаблон документа, в котором должны будут расписаться все, кто помогает мне в кружке. Особо выдающимся я и так сделаю единоразовую выплату в качестве благодарности за помощь, а остальные получат дополнительные баллы и сертификаты, которые помогут им впоследствии получить диплом. Как только студенты закончили расписываться в подготовленном мной документе, я перешел к обсуждению дальнейших планов. «Итак, уважаемые студенты», – произнес я, – «с этого момента наш план работы несколько изменится. В прошлый раз никому так и не удалось создать полноценную пленку, но переживать не стоит, моя попытка тоже провалилась, это нормально. С первого раза такие изобретения никогда не получаются, но корпеть над одними лишь пленками мы не можем. Поэтому сегодня я разделяю вас на две группы. Те, у кого пленки хотя бы приблизились к идеалу, сегодня продолжат заниматься ими и совершенствовать свои навыки. Остальные вместе со мной начнут собирать другие части будущего аппарата. А что еще будет входить в этот аппарат, Алексей Александрович?» — поинтересовалась Светлана. «Я думала, что остальной комплектацией будет заниматься мастер Захаров. Вы, кажется, говорили, что вам удалось с ним связаться».